К нам подошел сержант, видимо, дежурной смены, и с любопытством стал слушать. Так беженцы назвали дороги, где они шли под постоянными бомбежками и расстрелами с воздуха, ну, нападений из засады. Бандиты там много награбили. В первое время очень много людей пропадало, когда с дороги сходили в одиночку. На ночь или там в кустике. Их находили убитыми. Женщин часто изнасилованными. Ну и ограбленными, конечно. Потом уже привыкли идти вместе, охраняя друг друга. Но там не сотни, там тысячи людей на обочине мертвыми лежать оставались. Так что дорога смерти. Правильно ее назвали. На ней и мне с немцами повстречаться приходилось. Постреляли, а я стрелок хороший. Ну и с бандитами. За них мне благодарственные справки выдали, но они не со мной. В лагере у мамы остались. Она их хранит. «Так у тебя оружие есть?» «У меня отец лесник. У него 4 единицы. Мы все вывезли. Это оружие и спасло нам жизнь, честно говоря». «А документы на них есть?» «Знал, что спросите. Поэтому взял. Вот разрешение на отца. Вот на меня из лесничества». «Ну, твоя справка – это Филькина грамота». «А так?» «Да, оружие вы можете возить и хранить. В принципе, документы в порядке. Только потом, когда заселитесь, не забудь оформить их». «Это обязательно», — кивнул я, забирая бумаги и пряча их в планшет, что висел на боку. «Немецкий?» — кивнул на него сержант. «Да, трофейный. С немецкого унтера-мотоциклиста снял. Застрелил и снял. Удобно». «Расскажи». Чуть подался вперед лейтенант. Глянув в окно, там мои утилеги скучали, ожидая. Я кивнул. Тем более мне тут жить. Нужно налаживать хорошие отношения с представителями власти. В будущем может пригодиться. Так что я описал в подробностях. Как мотоциклистов смог положить. Потом не удержался и об экипаже бронетранспортера рассказал. В общем, сумел их расположить к себе. Уже смотрели на меня не как на мальчишку. И мы распрощались. Устроившись на телеге и пересчитав, все ли мои на месте, я стегнул поводьями по крупам обеих лошадей и покатил к рынку, где он находится, мне хорошо описали. Павлова там не нашел, видимо, уже ушел. Так что купил немного продовольствия, большие объемы ни к чему, восполнил то, что закончилось, и покатил по первому адресу. Ближайший был Игнатьев. Старшины дома не оказалось, обходил свой участок. Я решил было двинуть к Павлову, как Димка усмотрел на параллельной улице сотрудника милиции, что там разговаривал с 2 женщинами. Свернул к ним и попал в точку. Это и оказался старшина Игнатьев. К сожалению, ничем помочь он мне не смог. Действительно, подходящие под мое описание дома были на его участке, но ни один не продавался. Но он записал мои данные, и где мы встали лагерем, рощу ту он знал, мол, если что появится подходящее, весточку пришлет. И мы направились к Павлову. Тот оказался дома, повезло застать, он это сам признал. Вышел к нам, подъехавшим к воротам, по зову своей младшей дочери, босой, в темно-синих галифе и белой нательной рубахе. Дом с участком, выходящим к реке, задумчиво пробормотал участковый, явно прикидывая варианты. К нему уже не раз обращались беженцы насчет постоя. Подбирал. «А ты знаешь, Александр, есть такой дом. У меня на участке проживает главный инженер завода, а он эвакуируется, оборудование вывозит, соответственно, и рабочих с руководством тоже. Не знаю, куда едут, но дом продает. Только дорого. Но это единственный дом с участком, подходящий под твое описание. Кстати, у них там даже пирс есть, и своя лодка весельная. Еще, кажется, лодочный сарай, но не уверен. Хозяин планировал снести его, старый покосился, и новый поставить. А сделал или нет, извини, не уточнял. Думаю, нет, война все же, не до того. Вроде неплохое предложение, да и единственное. Стоит хотя бы посмотреть. Тут еще кое-что, подумав, сказал участковый. Дом непростой, а двухквартирный, на 2 семьи. Вход по бокам. Деревянный, на каменном фундаменте, под железной крышей. Даже водопровод имеется на половине инженера. А какая проблема? Проблема в том, что семья у инженера большая, четверо детей, да еще сестра с ними проживает с ребенком. Вот он и хотел расширить жилплощадь. У него это получилось. Еще осенью прошлого года старушка, что жила в соседней квартире, приставилась, и он выкупил в рассрочку вторую квартиру. Продает сейчас обе, поэтому и цена такая высокая, но желающих ее взять нет. Тут как получится договориться. Честно говоря, я был заинтересован, даже очень. План сразу сложился у меня в голове. Да что думать, двухквартирный дом идеально подходил для моих планов. В одной половине бабушку с дедом пропишу, на них и оформлю квартиру, а в инженерной мы будем жить. Все на маму оформлю. Кстати, а что тут с документами? Задав этот вопрос, узнал у участкового, что получить можно, сложно немного, муторно, но можно. Вот и дал описание этой процедуры. Видимо, немало беженцев, что осели на его участке, имели схожие проблемы, и тот помогал их решать, так что знал, что говорить и что делать. Смогут получить документы не только мама, но и дед с бабушкой. Я воспылал желанием сразу осмотреть дом и узнал адрес. По словам участкового, дом дореволюционной постройки, вполне крепкий. Сам участковый не мог меня сопроводить. Есть пара срочных дел, но как проехать, описал подробно. Мы доехали до паромной переправы. Тут моста не было, а река за 200 метров шириной, так что на пароме перевозили за определенную цену. Если проходило какое судно, канат погружали в воду. Отработанная процедура. Оплатив переезд на другой берег, я за узду завел коней и телегу на паром. Когда народу набралось достаточно, паромщица, крупная женщина, стала крутить барабан, и паром пополз к противоположному берегу, где был деревянный пирс. Малышня столпилась у борта, глядя на урчащую воду. Я приглядывал за ними, чтобы в воду не упали. Малые они такие, глаз да глаз нужен. Немного удивляло, что так нарезали участки, что у Павлова еще были земли за рекой, граничащие с районом соседнего райотдела. Но тот, похоже, не видел в этом проблемы. Неудобства были, но небольшие. Перебравшись на другой берег, мы снова заняли места в телеге и покатили дальше. Как доехали до перекрестка, свернули влево и двинули по улочке, рассматривая дома. Нужно я приметил сразу, все, как и описал участковый. Даже четыре печные трубы сходились по описанию. По две печи в каждой квартире, отопительная и кухонная. Все верно.